Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 14 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Давид Бабаян о заявлении сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Репортаж из Арцахского государственного университета. Католикос Арам I подверг критике решение президента Трампа. В Армении выпустили новый телефон для детей и пожилых людей. В Азербайджане стилист подверглась критике за общение с армянской коллегой. Итак, подробности новостного блока. Распространяемые ежедневно агитпромом официального Баку однотипные и однообразные сообщения якобы о нарушении армянской армии режима прекращения огня не соответствуют действительности, говорится в заявлении Министерства обороны НКР. Передовые подразделения армии обороны НКР строго соблюдают режим перемирия и никогда не превращают в мишень мирные населенные пункты. А в случае дальнейших провокаций противника на передовой вся ответственность будет ложиться на азербайджанскую сторону, подчеркнули в оборонном ведомстве НКР. Сделанное 7 декабря в Вене совместное заявление глав делегаций сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта является очень важным и обеспечивает продолжительность переговорного процесса. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Самое главное то, что в заявлении не отдается предпочтение какому-либо одному из трех основополагающих принципов урегулирования Карабахского конфликта – неприменение силы или угрозы ее применения, уважение территориальной целостности, равноправия и право народов на самоопределение. Отмечается четкая сбалансированность, сказал Давид Бабаян, коснувшись заявления. По его словам, странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ продвигается философия согласованного урегулирования. Главное, что подчеркивается необходимость сохранения мира и стабильности. Немаловажно и то, что в заявлении не содержится какого бы то ни было навязывания решения или предложения. Заявление содержит лишь призыв к мирному урегулированию. Мы видим консенсус между странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, то есть мирное урегулирование как коллективный подход международного сообщества, сказал начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Мероприятие, посвященное 200-летию великого художника-марианиста Ивана Айвазовского, состоялось в Арцахском государственном университете, где присутствовали ректор Арцахского госуниверситета Мануш Минасян, преподаватели и студенты. Организатор мероприятия, зав. Кафедры изобразительных искусств Лаврент Галаян, выступил с докладом на тему «Айвазовский как личность, как художник, как марианист». Он рассказал о жизни и деятельности Хованеса Айвазовского, Айвазовского, о его семье, о том, что он родился в Феодосии в Крыму. Его родители, отец Геворг Айвазян из Западной Армении, мать Рапсиме. В семье было трое сыновей. Хайре Геворг Айвазян, Алиматахайе, Екат Феодося, Евантех, Карховец, Матавашхатанхи, Янки Нкерегатав, Рапсиме Анномиахчик, Антоник Казмецин, Евунецан Ерек Завахнеш. Далее Лаврент Галаян рассказал о творческом пути Айвазовского, его первых шагах, удачах и трудностях. Иван Айвазовский оставил большое наследие. Его картины известны всему миру, они находятся в музеях разных стран мира. Далее выступили студенты, магистранты. В связи с 200-летним юбилеем великого художника в Ереване в Национальной художественной галерее открыта выставка работ Ивана Айвазовского. Студенты факультета изобразительных искусств АРГУ при содействии ректора университета побывали на этой выставке. Они поделились своими впечатлениями. Магистрант Геган Бабаян рассказал, что очень впечатлен картинами Айвазовского, особенно картиной «Хаос», которая в свое время была подарена Папе Римскому. Երբ Այվազովսկին Քաոսը ներկայացրեց ցուցահանդեսի, Ռոմի Պապ Գրիգորիոս 16-րդ ցանկացավ գնել այն իր հավաքածուի համար, սակայն Այվազովսկին ոչ թե վաճառեց այն, այլ նվիրեց Ռոմի Պապին, որի համար պարգևատրվեց ոսկե մեդալով։ В этом году эта картина подарена Армении. По количеству и высокому качеству известных работ Иван Айвазовский является исключением в истории изобразительных искусств. За 60 лет творческой деятельности Айвазовский создал 6000 картин, имел 120 персональных выставок. Сюзи Багдасарян о картинах Айвазовского говорила с воодушевлением. Одно дело видеть их с экрана или в книгах, другое – воочию. Ее поразила игра света красок в картинах, изображающих волны, облака, небеса. Պատկերելով ալիքներ, ամպեր ու օդային տարածություն, Այվազովսկին առավելապես լույսն է շեշտում։ Ցանցի ներկայացված էր 80-ից ավելի աշխատանքներ, որոնց չափերը սկսում էին 8-8 չափից մինչև պանոներ։ Իվան Այվազովսկի պրեդստավլյալ սվոյո իսկուստվո նի տոլկո վ Ռոսիի, но и по всей Европе. Хотя он никогда не был в Армении, но боль народа всегда была в его сердце. В присутствии ректора Альма-Матер Мануши Минасян стартовала новая программа научного сотрудничества «Актуальные проблемы». Инициатор программы, доцент кафедры истории Нелли Багдасарян, отметила, что новая площадка призвана организовать открытые и закрытые дискуссии по общеармянским проблемам, повысить уровень осведомленности студентов. Первый лектор, вице-спикер Национального собрания НКР Ваграм Балаян, представил внутренние и внешние трудности урегулирования этнополитических конфликтов, сделав главный акцент на карабахской проблеме. Докладчик рассказал студентам-историкам, политологам и юристам о разнящихся интересах крупных стран в регионе, указав на необходимость расчета в первую очередь на собственные силы и назвав армию главным гарантом существования армянства. Теме региональных развитий на Южном Кавказе посвятил свой доклад эксперт Рачия Арзуманян, отметивший специфику 21 века в этом плане. В 21 веке войны достаточно редко заканчиваются подписанием какого-либо мирного договора. То состояние, которое мы в Арцахе живем с 88 года, стало обыденным. Представил эксперт и свое видение возможного исхода нынешних политических развитий, затронув недавнее сенсационное заявление президента США по Иерусалиму. Студенты задали вопрос об отношении к провалившейся идее выхода Армении из Евразийского экономического сотрудничества. Рачи Арзуманян ответил и на вопросы об антиармянской истерике в ряде российских СМИ, неизменности позиции Турции в отношении армянского народа. Безусловно, положительные отношения. Чем больше площадок, на которых происходит обсуждение актуальных проблем Арцаха, актуальных проблем армянства, тем лучше. Тем более, если в такого рода деятельность вовлекаются студенты. Начинание таких инициатив в Арцахском университете, активное участие студенчества – это залог будущих побед и будущих успехов данного общества. Активность студентов после вашей лекции, после вашей беседы вас устраивает? Думаю, неплохая. Вы присутствовали, смотрели, было достаточно много вопросов. Надеюсь, что в дальнейшем будет их больше. Программу научного сотрудничества «Актуальные проблемы» поддержали в своих выступлениях профессор Арарат Вартанян и проректор Валерий Аванесян. Прежде всего, надо поздравить с началом этой программы, потому что сама программа очень полезна для студенчества, полезно для преподавателей. В изменяющемся мире проблемы часто меняются. Для того, чтобы понять всю эту динамику, как раз таки эта программа призвана понять, обсуждать, комментировать и вместе с тем определять стратегию и тактику. Поэтому я считаю, что программа будет продолжена и, естественно, новые темы будут обсуждены, а новые темы будут касаться новых проблем. Вы согласны с тем, что первый блин был не комом? Первый блин действительно был не комом. Вы сами были очевидцами очень хорошего обсуждения, очень полезных вопросов и, безусловно, хороших ответов. На встрече с президентом Ливана католикос Великого дома Киликийского Арам I коснулся решения президента США о признании Иерусалима столицей Израиля. Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Католикос Арам I отметил, что не принимает заявление президента США, поскольку оно не соответствует международному праву и историческим реалиям. При этом он подчеркнул, Иерусалим должен оставаться открытым городом для последователей всех трех религий – иудаизма, христианства и ислама. Президент Ливана Мишель Аун, в свою очередь, представил позицию Бейрута по данному вопросу, указав, что также отвергает подход США. Армянская компания TSD, выпускающая телефоны и смартфоны, разработала новый телефон с простыми решениями ArmPhonic. Он предназначен для детей, пожилых, слабовидящих и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Телефон позволяет предварительно зарегистрировать 4 номера и вызывать любой из них одним нажатием. На телефон можно будет позвонить с любого номера, однако с него звонить можно будет только на ранее зафиксированные номера. На задней панели ArmPhonic расположена кнопка тревоги SOS, которая также может быть заменена 5 номерами по желанию хозяина телефона. Телефон оснащен фонариком, радиоприемником, MP3-плеером. В компании отмечают, что телефон поступил в продажу с 8 декабря, его стоимость 12 тысяч драмов. Дочь народного артиста Азербайджана Рамиза Наврузова, стилист Шафаг Наврузова, получила приглашение на мастер-класс в Нью-Йорк от известной коллеги из США с армянскими корнями Элис Атаханян. За это азербайджанка подверглась критике соотечественников, пишет «Спутник Азербайджан». Ранее дружба Шафаг Наврузовой со стилистом армянской национальности Георгием Котом также стала предметом критики. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания. До свидания.